Поздно ночью, летом 1778 года, перед воротами замка, так именовала вся округа перестроенный Ченсфельдский дом, соскочил с коня какой-то запоздалый всадник. Привратник, самый старый из слуг Ченсфельда, вышел из своей будки в башне ворот и вгляделся во мрак. Спешившийся всадник нетерпеливо тряс калитку. «Что нужно? Я никого не вижу!» «Срочное известие для господина Райленда». «Господин виконт занят и приказал не допускать никого!» «Немедленно передайте виконту вот это». И ночной гость протянул ему сквозь решетку клочок бумаги с несколькими словами, написанными по-итальянски. Через несколько минут усталый моряк в потертом мундире переступил порог хозяйского кабинета. Виконт крепко обнялся с приезжим. «С какими вестями, Джузеппе?» «Это единственная комната, которую я узнаю в Ченсфельде. Ты превратил свой дом в настоящий замок». «Гостей полон дом, но здесь нам никто не помешает. Рассказывай, Джузеппе». «Вести не слишком отрадные для короля. В Америке дела идут неважно, зато трофейное оружие я продал чертовски выгодно. Американские купчишки заплатили звонкой монетой, однако новой партии пока не заказали. Полагают, что скоро у них будет достаточно английских трофеев». «Ты, как всегда, молодчина, Джузеппе. В каком состоянии корабль?» «Окрыленный подбит. В Карлум. Выгорела часть левой палубы, и фок-мачты нет. Дрались с тремя американскими каперами. Доползли сюда с заплатой». «Завтра введем судно в док. Где произошел бой?» «Северо-восточнее Бермудских островов». «Американцы пока еще плохие моряки. Два судна мы утопили, третье ушло. Я зашел в порту Квудро. Он передал мне два письма для тебя. Одно прибыло из Америки с транспортом раненых Омега, а другое с военным фрегатом из африканского порта Капштадт. Что ты так смотришь на меня, Джакомо?» «Я думаю о том, как плохо я вознаграждаю твою дружбу. По моей милости тебе приходится вести беспокойную жизнь. Оставайся со мной, старина. Я тебя женю. Хочешь сесть на землю и нянчить детей?» «Нет, моя жизнь повеселее твоей. Пусть пока все идет по-старому». Пока Джозеф Лорн расправлялся с парой жареных куропаток, безбожно орошая их неразведенным ромом, хозяин дома вскрыл оба пакета. «Ты доставил важные вести, Джузеппе. Я недаром решил держать этого чистоплюя Мюррея под наблюдением». «Мюррея? А, того, с острова. Значит, он остался под новым именем». «Да, я снабдил его документами одного погибшего американца. Дурак, мог бы жить припеваючи, не вспоминая о делах в Ченсфельде. Но я решил все же не выпускать его из поля зрения. И оказывается, не напрасно». «Кого же ты посадил ему на хвост?» «Капитана Бернса, помнишь такого?» «Этого прощелыгу из нашего взвода. Где ты откопал его?» «Там же, где всех наших». «Ты выручил его из тюрьмы, что ли?» «А то откуда же? Я купил ему капитанский чин и отправил в Америку с некоторыми инструкциями. Командование форта Детройт, как я и предвидел, согласилось, что Голубая долина является важным стратегическим пунктом. И по приказу начальства и моему секретному ходатайству он отправился туда с полуротой наших драгун». «Что это за Голубая долина?» «Райский уголок, Джузеппе, где мистер Мюррей свил себе теплое гнездышко. Там он порхает, как голубок, над тысячами акров захваченной земли и приносит в клювики червячков для своей любезной миссис Эмили». «Чем они тебе мешают? Пусть себе воркуют и любятся». «Видишь ли, вокруг этого гнездышка стали оседать еще кое-какие птички. И это мне уже не нравится». «Что же это за птички?» «Вот об этом Бернс и извещает меня. Ну, во-первых, там угнездился этот сумасброд, Эдуард Уэнт, с дочкой Мортона. Старика чуть удар не хватил, когда они сбежали». «Об этом ты писал мне. Рассказывай дальше». «Во-вторых, Уэнт доставил туда в своем ковчеге сынка и матушку Одноглазого». «Что? Сына Бернардита? Вот это серьезнее. Сколько же лет этому тигренку?» «Лет 10. Еще 5-6 годков, и он станет...» «Станет? Нет, черт возьми, он и сейчас уже опасен, Джакомо. Это сын дьявола. Неужели даже мертвый Бернардита все еще грозит нам? Ведь мальчишка знает, как ты, Джакомо, охотился за стариком на острове, знает и про камешки. Плохо, очень плохо, что у Крычолы сорвалось тогда это дело в Пирее. Да, значит, в Голубой долине растет деревце из твердой косточки. Где она находится, эта долина?» «В бассейне Огайо, на притоке реки Уобеш. Там объявился и тот мальчишка с шарманкой. Помнишь, что шлялся с Фернандо? Действительно, веселенький птичник. Где сейчас Карачиола? Ты всегда понимаешь меня с полуслова, старый Джузеппе. Но Карачиола далеко. Письмо из Капштадта как раз от него. Что он там делает? Тревожится об исчезновении двух моих судов, Глории и Доротеи. Они ушли из Капштадта на мой остров и не вернулись к назначенному сроку. В письме Карачиола спрашивает, что ему предпринять. Болван. Постой, объясни мне по порядку, почему Карачиола торчит в Капштадте? Я послал его в Африку с тремя шхунами, начальником экспедиции. Опять масляные реки или Камерун? Ты ведь не любишь проторенных дорог, Джакомо? Нет, на этот раз Конго. Там хозяйничают португальцы и шныряют французы, но я рискнул. В середине февраля все три шхуны поднялись вверх по Заиру. Но удача села на мель и с проломанным днищем еле выбралась назад в устье. Негры оказались вояками. Мои люди установили, что в дебрях Конго недавно погиб целый французский отряд. Но англичане имеют больше опыта. Наш друг Ахири так ловко перессорил между собой двух царьков, что Карачиола погрузил в трюмы около 900 рабов. Корабли отплыли с ними в Капштадт, причем удача еле-еле доползла. Я заранее распорядился отправить на мой остров сотни-две черномазых женщин, подростков и мужчин, чтобы заложить плантации, а всех остальных послать в Америку для продажи. В Капштадте удача стала на ремонт, а обе другие шхуны 5 мая ушли с неграми к острову. До него 10 суток среднего хода. В конце мая шхуны должны были вернуться в Капштадт, однако ни Глория, ни Доротея не вернулись. Может быть, негры восстали, перебили экипажи? Черт их знает. Карачиола пишет, что удачу уже отремонтировали, но теперь, пожалуй, не стоит отсылать ее в Америку. Придется Карачиоле отправить этих негров на остров, а самому возвращаться. Так, плантация на острове займет Сохири. Карачиолу я пошлю в Голубую долину. Послушай, Джакомо, знаешь, это дело по мне. Пошли-ка меня на остров, а для окрыленного подыщи другого помощника. Мне надоел этот тихоня капитан с его джентльменством. Пошли меня навести порядок на острове. А, ну что ж, Джузеппе, если тебе по душе, то в добрый час. Боюсь, что там действительно заварилась каша. Вероятно, там очень нужен настоящий человек. Добро. На чем мне добраться до этого чертова острова? Отправляйся на моей новой яхте, Элли. Она домчит тебя, как ветер. За 6 недель, ручаюсь, ты доберешься туда. Когда увидишь могилу в ущелье, поклонись ей. Да, там лежат настоящие люди. Старик был дьяволом, но черт меня побери, если у него не было причин выгнать меня с черной стрелы. Я не люблю вспоминать о нем, Джузеппе. У меня больше причин избегать мысли об одноглазом. Но он отомстил мне по-сатанински. И считаться обидами мы будем на том свете. Когда ты вернешься с острова, окрыленный уже выйдет из ремонта, а вскоре я спущу и новый капер, король Георг III. Еще 2 тяжелых фрегата, Виндзор и Уэльс, я готовлю в подарок королю. Эти корабли я сам поведу в море. Фу, наконец-то. Я уж подумал, что твой морской мундир — патриотическая маскировка. Эх, Джузеппе, а помнишь моего мальчика? Никогда не заживет. Это рана. Да, мальчонка был хорош, жаль его. А что слышно о его матери? Ничего, Джузеппе. Старуха умерла весной в Соренто. Об этом я узнал совсем недавно от одного монаха. А Доротея и Антони словно в воду канули. Славная тоже была женщина, с горячей кровью. Помнишь, ты советовал мне жениться на ней, старый грешник? Ты знаешь, моя совесть — покладистая старуха. Она слепа на оба глаза и глуха на оба уха. Но когда я вспоминаю об этих людях, тихая старушка превращается в чертовку и царапает душу когтями. Ведь эта семья спасла меня. А я... Мальчик ушел бы сейчас. 9-й год. Налей мне чистого рома, Джузеппе. Спокойней, старик. Твоя голова должна всегда оставаться ясной. Ну что ж, утром поскочу обратно, взгляну на твою яхту, а через денек и отплыву. Суденышко-то у тебя в порядке? Это мой морской конь. Он всегда оседлан и взноздан. Тогда готовь письмо к Рачиоли. Ну, а к Пинчу Гибернсу пока придется послать с ответом другого расторопного малого. И пусть ребята Бернса подготовят там почву для Крачиолы, чтобы тот смог управиться в долине быстро и гладко. Хорошо. Спокойной ночи, Джакомо. Узкий светло-серый корпус с приподнятым носом и низкой кормой и голубоватый оттенок оснастки делали яхту Элли малозаметной в море на фоне облачного неба. Бультонские моряки привыкли к внезапным появлениям и столь же внезапным исчезновениям этого маленького корабля, который, едва подняв паруса, набирал уже на рейде все 20 узлов полного хода и скрывался вдали, как морская птица. Внутренняя отделка и все оборудование яхты радовали самый взыскательный глаз и позволяли превращать морское путешествие в настоящий праздник для пассажиров. 9 матросов, стюарт, капитан Роберт Трессель и штурман Хью Ольберт могли бы рассказать немало интересного о некоторых рейсах Элли, но, к сожалению, они были неразговорчивыми людьми. В полдень 11 августа владелец яхты, вручив пакет для Крачиолы мистеру Джозефу Лорну, прощался с ним на борту корабля. «По мне, на этом морском гиганте многовато бархата и маловато оружия, но, клянусь всеми попутными ветрами, скорлупка у тебя действительно хороша. Дорого дал бы старый Бернардито за эту игрушку, а, Джакомо?» «У тебя на уме одни мертвецы, Джузеппе. Пошли их к черту. Нам пока хватит забот с живыми. А тебя прошу, не застревай на острове. Если придется возиться с черной сволочью, бей ее как попало». «Скажи, виконт, народ на яхте у тебя обстрелянный?» «Трессель командовал корветом. Ольберт был у меня на шхуне «Удача», отличный моряк. Все горели, тонули, нюхали порох». «Тебе, старик, самому пора проветриться. Ты же собирался подраться за добрую старую Англию с американцами, Я собираюсь подраться за парламентское кресло. А для этого мне многое нужно. Прежде всего, успех. Успех решительно во всем и повсюду, чтобы двор, король, парламент слышали имя виконта Чансфельда только в сочетании со словом «победа». Его Величество Король благожелательно отнесся к моей идее колонизировать новый остров. Поэтому надо побыстрее навести там порядок. Прошу тебя, Джузеппе, вразуми этих невоспитанных негров и научи их хорошим манерам раз и навсегда. Потом возвращайся сюда, а Крачиолу поскорее отправь в Голубую долину». «Счастливо оставаться, Джакомо». «А тебе ни пуха, ни пера, старик». Стрелки хронометра виконта уже приближались к 7 часам, когда владелец покинул борт своего корабля и направился на Сент-Джекоб-стрит. Небольшой особняк на этой улице был куплен виконтом для неофициальных встреч в городе. Вудро Крейг беседовал с виконтом, поместившись в кожаном кресле. «Выбрал ты парня, чтобы послать к Бернсу?» «Есть один на примете. Он был свидетелем по делу Бернса и хорошо знает капитана». «А, знаю. Куница Фрэнк. Это пройдох, но Маджерсона он в свое время все-таки упустил. Ведь ты имеешь в виду куницу?» «Да, я предлагаю Фрэнка Виллерса». «Ну что ж, пожалуй, сойдет. Историю его я помню. Карточный шулер, потом полукалека, потом судовой парикмахер и, в конце концов, твой шпион. Сколько он служит у тебя?» «Давно, много лет. Исполнителен, неболтлив, точен. Случай с Маджерсоном — его единственный промах. Он потерял его из виду на улице». «Хорошо, согласен. Как мы переправим его в Америку?» «Вы заметили в портпорт «Омега»? Боцман этого транспорта держит для меня одну вакансию на должность судового цирюльника. Фрэнк Виллерс отправится через океан на этом корабле, а с побережья он любыми средствами доберется за 1.5-2 месяца и до Голубой долины». «Я напишу письмо Бернсу на чистой тряпке и велю вшить в подкладку матросской куртки». «Ясно, хозяин. Есть еще какие-нибудь поручения?» «Есть одно, очень спешное. Как только ты его уладишь, я перекуплю у Гопкинса белого медведя и отдам его тебе со всем содержимым. Сверх того, получишь 500 гиней». «Что от меня требуется?» «Нужно ко всем чертям убрать эту адвокатскую крысу, Ричарда Томпсона. Вудро, дело должно не только сойти без сучка, без задоринки для нас, но еще и навек оскандалить этого Томпсона перед властями». «Это как, посмертно?» «Ну да». «Ясно. Сколько времени вы даете мне на это дело?» «1-2 месяца, не больше. А это следовало сделать давно». «На это дело у меня есть на примете человек. Сейчас он в отъезде, но месяца через 2 вернется. это Алекс Крэмпфлоу. А, тот с усиками. Ну что ж, в свое время ему отлично удался апоплексический удар старого банкира Лэнди. У вас хорошая память, хозяин. Ага. Ну, скажи, Вудро, кто из прислуги в доме Томпсона связан с тобой? По-прежнему кучер Флетчер, а в конторе старый Дженкинс, старший клерк. Что ж, прибавим еще Алекса, и подпиленное дерево должно упасть. Но помни, Вудро, я не смогу быть вполне спокоен, пока жив этот адвокатишка, пронюхавший слишком много. Не беспокойтесь, хозяин, но... Вместе с Алексом у меня всегда работали два помощника. Ребята с прошлым. Гримльс и Венсли. Они бежали с каторжного рудника в Новой Каледонии. Придется дать их в помощь Алексу. Хорошо. Потом их можно будет тоже отослать к Бернсу. Там нужны такие ребята. Все, прощай, Вудро. По Бультонскому шоссе приближался к городу всадник на чалой лошади. Прохладный осенний ветер развивал его плащ. Всадник гнал коня галопом, склонившись к седельной луке и надвинув шляпу на самые брови. Доехав до рыбачьего предместья, он спешился, привязал лошадь в каком-то дворе, вышел на огороды и пробрался за дворками до одного из крайних домиков поселка. Под каменистым обрывом шумело море. Старая рыбацкая сеть была развешана на кольях перед домиком. Молодой человек постучал в боковое оконце. Оно открылось нескоро. Старый рыбак-ирландец выглянул, наконец, во двор. «Я хотел бы купить макрели. Ведь очень плохой улов. Тогда придется выбрать другую рыбу». При этих словах пришельца дверь отворилась. Молодой человек со свертком вошел в домик. Рыжий детина с огромными руками и угрюмая старуха молча поклонились вошедшему. Старик-хозяин вынул две доски внутренней перегородки, и позади большой кухонной печи открылся ход в крошечную каморку. «Дайте две яркие свечи, иглу, утюг и ножницы, мистер О'Грейди. Нужно хорошенько осмотреть эту куртку. Неспроста сам господин Виконт велит передать ее в собственные руки Вудро Крейгу. Ага, так и есть. Вот и письмо. Написано на полотняной тряпице тонкой кисточкой, несмываемой краской. Капитан Бернс. Податель всего послан вам в помощь. Все перечисленные в вашем последнем письме должны вознестись. Прежде всего, вновь прибывший в Голубую долину внучек и обе четы М и У, не мешайте это сделать индейцам, сообщите исполнение. О'Грейди, быстрее бумагу и перо». Он в точности скопировал письмо. Затем полотняное послание было приметано к прежнему месту, и жена О'Грейди восстановила распоротый шов. Снятую копию молодой человек положил в конверт и написал следующее донесение. «Поступил секретарем к Виконту. Через несколько дней отсюда должен выйти в Йорктаун транспорт «Омега» с 400 немецких волонтеров из Гессена. По-видимому, этим же транспортом отправится секретный агент Вудро Крейга с поручением Виконта к некоему капитану Бернсу. Агент направляется в Голубую долину, что расположена в 100 милях выше Винсенса по Серебряной реке. Копия поручения прилагается. Имя агента установить не смог». Такое же поручение послано в порт Капштадт капитану шхуны «Удача» Джованни Карачиоли. Каким-то колонистам в Голубой долине грозит крайняя опасность. Решайте, как поступить, если нужно их спасти. Джордж Бингль, сын свободы. Очертания кустов и деревьев расплывались в сизо-серой мгле зимнего вечера. Выпал первый снежок. Колеса превратили его на дороге в грязную жижу, но в канавах и под кустами пятна снега белели на темной подмерзшей земле. Небо очистилось от облаков, и небесный охотник Орион с алмазным мечом у трехзвездного пояса стоял прямо над вершинами леса. Полночь близилась, когда у брода через лесной ручей остановились два путника. Оба были одеты в куртки и шапки простых земледельцев и держали в руках тяжелые дубинки. «Это здесь, Вэнсли. На целую милю кругом сплошной лес. Алекс приглядел хорошее местечко». «Темновато, черт побери. Как бы не ошибиться. Надо было прийти засветло». «Алекс мне все растолковал. Рыжая кобылка и чалый мерин. Так. Желтый шарабан с поднятым верхом. Кучер и двое седоков. Алекс должен сидеть справа. Когда лошади войдут в ручей, он крикнет: «Сэр, лошади боятся воды». Нападать, как только запряжка минует брод и начнет брать подъем». «Тихо, едут. Слышишь, прячься за дерево. Давай». Из-за дороги показался экипаж. Напрягая зрение, Гримльс различил, что левая лошадь темнее правой. Перед спуском к броду упряжка чуть сбавила свою быструю рысь. «Сэр, лошади боятся воды!» Гримльс бросился вперед и замахнулся дубинкой на лошадей. Кони рванулись вправо, экипаж встал посреди дороги, кучер свалился с козел. «Эй, проклятый лендлорд, давай деньги!» Внезапно правый седок вскочил с места и выхватил из кармана железную гирьку. Он с силой размахнулся и обрушил удар на своего спутника. Тот мешком упал на подножку. Подоспевший Венсли ударил его дубиной. Гримльс и Венсли оттащили труп в кусты. Алекс Крэмплоу тряс за воротник оторопелого кучера, лицо которого было перекошено от страха. «Не трусь, Флетчера. Ползи на четвереньках у леса. Сделай небольшой крюк. Потом снова выходи на дорогу и ступай, не спеша, в Трэнсбери. Не забудь, что и как ты должен объяснить помощнику шерифа». «Чего вы меня помяли, ребята? Места живого не осталось». «Ступай, ступай. Побыстрее убирайся отсюда. Нам еще придется немного поработать». «А как же лошади?» «Лошадей мы выпряжем без тебя. Верхом вернемся в Бультон. Не теряй времени, Флетчер. И ты до гроба будешь иметь свои виски утром в полдень и перед сном. Ага. Иди давай». Бултонс Адвертайзер, 15 ноября 1778 года. Разбойничье нападение на королевского адвоката. Вчера, на рассвете воскресного дня, купец из поселка Трэнчбери, ехавший в Бултон, заметил на Эдинбургском шоссе поврежденный шарабан. Заиндевелая трава и снежок, выпавший накануне, сохранили следы двух тел, которых волоком тащили сквозь кусты к обрывистому берегу Кельсикса. Пока купец осматривал место ночного происшествия, из Трэнчбери прибыли помощник шерифа и констебль, ибо утром к ним явился кучер адвоката Томпсона, Арнольд Флетчер, и заявил, что неизвестные крестьяне-грабители ночью совершили нападение на экипаж и убили пассажиров. Сам Флетчер, сильно избитый грабителями, лишь случайно остался в живых и с трудом доплелся до Трэнчбери. Флетчер объяснил, что цель поездки мистера Томпсона осталась ему неизвестной. Накануне вечером к адвокату явился один его знакомый из Эдинбурга по имени Филипп Рейс и вручил мистеру Томпсону письмо, чрезвычайно взволновавшее адвоката, после чего они вместе отправились в Эдинбург, заявив, однако, членам семьи мистера Томпсона, что следуют в Трэнчбери. На глазах у Флетчера оба седока были убиты ударами дубин, а тела сброшены в реку. К вечеру того же дня энергичными усилиями полиции один из трупов, зацепившийся за корягу, был обнаружен под береговым льдом. В утопленнике был опознан мистер Томпсон. Тело его спутника из Эдинбурга пока не обнаружено, ибо сильное течение снесло его, очевидно, ниже, но черный плащ со следами крови, а также шляпа с надписью «Филипп Рейс» извлечены из воды. Лошади, загнанные и силенные, обнаружены в полумиле от Бультона. Очевидно, грабители добрались на похищенных лошадях до города. Преступление совершено, по свидетельству Флетчера, 5 или 6 разбойниками, что подтверждается и данными полиции. Гремя цепями отдал якоря на Бультонском рейде адмиральский фрегат «Виндзор», победоносно вернувшийся из 4-месячного боевого похода. В этом походе эскадра контр-адмирала Райленда разгромила у берегов Канады 9 кораблей восставших колонистов и их союзников – французов. Та же эскадра, состоявшая всего из 5 боевых судов, на обратном пути захватила 2 французских судна с грузами для армии генерала Вашингтона. Контр-адмирал Ченсфильд вернулся в Портсмут, не потеряв ни одного корабля, захватив и утопив 11 неприятельских судов общим водоизмещением в 30 тысяч тонн. Сам контр-адмирал был ранен в левую ногу и отправился для доклада в Лондон на носилках. Его Величество наградил героя орденом Бани и возвел виконта в ранг адмирала флота. На рассвете 30 марта жители Бультона, осведомленные заранее о прибытии знаменитого земляка, услышали орудийный салют Виндзора в 101 залп. На пирсе, украшенном флагами, выстроился для встречи адмиральского катера почетный караул. Огромная толпа запрудила набережную. Адмирал виконт Ченсфильд, прихрамывая, ступил на пирс и проследовал вдоль фронта почетного караула к большой карете, украшенной гербом с изображением отдыхающего льва и надписью «Мир венчает войну». Мэр города, комендант гарнизона и все высшие должностные лица почтительно эскортировали славного бультонца. По случаю победного возвращения хозяина весь Ченсфильд пировал. Великолепная иллюминация затмила свет луны и звезд. В замковых залах гремела музыка, развивались перья, шелестели шелка, блистали бархат и атлас, усыпанные драгоценностями. На нижних террасах пировали даже крестьяне-арендаторы и челядь. К ночи, когда на милю вокруг Ченсфельда нельзя было встретить ни одного человека с прямой походкой, виконт поднялся в свой верхний кабинет. Вудро Крейг, ожидавший здесь хозяина больше двух часов, привскочил на своих культяпках. —